Глава вторая. Оскар. Я потянулся за сигаретной пачкой, но рука замерла по пути, скрипнув о поверхность стола. Слишком много сигарет за этот день. И не о здоровье я думал, а о том, что сигаретный дым уже успел набить оскомину. Пачку я все-таки взял, грубо смял, чувствуя, как картонные грани беспомощно пытаются впиться в ладонь. Бросил комок в стену, проводил взглядом. Вадим умер. Вслух сказал я, словно пытаясь заставить себя это осознать. «Да», — хрипло ответил Руслан, закашлялся, прочищая горло, то ли от непрошенных слез, то ли от сигаретной горечи. Я видел его тело, ожидаемо холодное, неожиданно мертвое совсем. Я словно чудо до последнего ждал, будто это все дурацкий розыгрыш, и Вадим сейчас встанет со стола в морге, заливисто рассмеется и сделает пиф-паф пальцами, изобразив пистолет. Но все по-настоящему. И пиф-паф был настоящим, о чем красноречиво свидетельствует дырка во лбу. Аккуратно, надо сказать, словно специально расстарались, чтобы не портить его красивое молодое лицо. Во лбу входная, на затылке выходящая. Пуля насквозь перечеркнула его мозг, и все, что делала Вадима, Вадимом. «Что полиция?» — устало спросил я. «Есть что-то новое?» «А что они?» — устало пожал плечами Руслан. «Ищут. Как всегда, никого не найдут. Сами им нужно искать». «Как всегда», — согласился я. «Но не будем сбрасывать их со счетов». Никто из нас не мог понять, какого черта Вадима, одного из моих соратников, потянуло именно этим вечером четверга в нелюдимый парк на окраине города. С кем он виделся? Мы шутили иногда, что они мои руки, Руслан и Вадим. Руслан правая, так как надежен и исполнителен, Вадим левая. Он мог работать спустя рукава, мог импровизировать, когда того не требовалось, но, блядь, мне обе руки нужны и важны. Я вытянул левую руку и посмотрел на нее. Смуглая. Летний загар все еще не сошел. На запястье родинка. Старый, еще в детстве полученный шрам рассекает поперек ладонь. Левая рука тоже нужна. Что Анисимов? Анисимов был майором местного РОВД на прикормке и часто неплохо нас выручал. В плане информации сейчас я рассчитывал именно на него. Макаров. Пистолет нашли там же в парке, брошенный в пруд. Его и не особо пытались скрыть. «А еще, Оскар!» Я вскинул взгляд, нетерпеливо ожидая продолжения. Но Руслан замолчал, подбирая слова. «Но...» «Положение тела и траектория пули говорят о том, что она вошла максимально с близкого расстояния. А еще он не стоял». Я на мгновение растерялся, даже головная боль отступила. «В смысле?» «А что он делал? Лежал? Ангелочка делал в свежевыпавшем снегу?» Руслан снова замолчал, словно специально испытывая мое терпение. Он стоял на коленях. Наконец глухо раздался его голос. И я скрипнул зубами, бессильно стиснув их. В голове зашумело. «Кто посмел найти, уничтожить немедленно? Все в этом городе знали, кто такой Вадим Погорелов. Знали, кто его соратник и лучший друг. Унизив перед смертью его... Не дав даже возможности ответить, они унизили и меня. И я отомщу. Что еще? Там пиздюки с петардами баловались. Никто и не слышал ничего. Да и народу там полторы калеки. Вечер, мороз. Завибрировал телефон. Пришло несколько файлов. Анисимов. В парке с утра работали менты, полгорода на уши подняли и нам только мешали. «Сейчас наш майор скинул нам несколько объемных файлов». «Там несколько камер!» — перезвонил он пару мгновений спустя и глупо хихикнул. «Время такое! Маньяки кругом, извращенцы! Бдим! Я скинул вам с центрального входа записи и несколько боковых. Там, в принципе, позади парка глухая для камер зона, где его и убили. Но выйти нереально. Кустами поросло, да и забор железный. Вечер, люди с работы едут. Заметили бы, как кто-то из кустов через забор ломится. С окружных улиц тоже камеры поднимем, народ работает. Да вы тоже посмотрите, вашим платят больше и стараются они больше». «Совести у ваших нет», — напомнил я общеизвестную истину. «Ага, как же», — хмыкнул Анисимов. «С такими-то зарплатами нашим только за совесть и правду работать осталось. И это еще. Вадим ваш вошел в парк с сумкой. Сумочку мы эту сейчас из того же пруда выловили. На экспертизу отправили. Вдруг там наркота была или что еще? Пустая она». Я сдержал желание кинуть телефоном в стену, как недавно сигаретной пачкой. «Не сейчас. Сейчас звонки слишком много для меня значат». Часть файлов Руслан перекинул помощнику. За остальные мы уселись сами. Несколько раз я пересмотрел, как Вадим входит в парк. Оглядывается. Замирает на месте. Кого-то ждет определенно. Смотрит на часы. Затем идет вглубь парка, встречаясь еще на двух камерах, и затем исчезает, чтобы вернуться уже на столе в морге. Мы просматриваем файл за файлом. Руслан распечатывает схему парка и что-то яростно на ней чертит. Множество стрелок ведет от одного выхода к другому. На каждое время. «Этих двух бабок с лыжными палками сразу отбрасываем в сторону», — поморщился он. «Очень вряд ли. Остается пьяный мужик. Найдем и проверим. Так-то алкоголь — хорошее прикрытие, но траектория его движения не совпадает с местом убийства. Три мамки с детьми, пиздюки с петардами, чтоб их. И?» — спросил я, понимая, что он к чему-то ведет. «Остается она!» — он ткнул в экран компьютера. «Вошла через северный вход, вышла через западный и пересекла парк за 16 минут. Проходила как раз рядом с местом убийства Вадима. И кажется мне, что этот отрезок пути можно было пройти и быстрее, даже на каблуках». И я посмотрел на застывшее в стоп-кадре изображение. Девушка. Тоненькая такая, в светло-сером пальто. Каблучки, пуховый белый платок на голове. Скучный такой учительский портфель в руках. Готов поклясться в нем тетради с непроверенными контрольными. Или что-то такое же смертельно унылое. Идет, прислушивается к своим мыслям, даже как будто улыбнулась уголком рта легонько. Славная, скучная и правильная. Таких не было в моей жизни. Но внешность была настолько шаблонно стереотипна, что остальное можно было додумать. «Она убила Вадима?» — позволил себе улыбку я. «Могла что-то видеть. Нужно опередить ментов. Нам нужно поговорить с ней первыми. И да, алкаша еще не забыть». Я согласно кивнул и открыл ящик стола в поисках запасной пачки сигарет. Курить все же хотелось.